Дорогие братья и сестры, я вот здесь вот стою у микрофона и чувствую, не я должен говорить. Рядом столько братьев, они просидели большие срока, они должны говорить, они должны рассказывать. Я чувствую себя тем, который вошел в этот строй по величайшей милости Божьей. Вы знаете, когда я маленьким слышал об узниках, об их хождении за Господом, о том, как они проходили путь свой в узах, я всегда мечтал рядом стать, тоже пройти этой дорогой. Для меня была образцом моя первая учительница в воскресной школе. Она отсидела срок, и для меня это было не чуждо. Но вот пройти этой дорогой я воспринимал как особая милость Божья. И вот наступил такой момент, когда вошел в камеру, закрылись двери этой камеры, и вот теперь ты узник. И оказывается, что узником быть – это сложно, это непросто. Сразу нужно решить массу вопросов. Ну, например, такой вопрос. А как стать на колени в присутствии 30 неверующих человек? А как поститься, когда паёк такой скудный? А если будет какое-то насилие, кто-то будет совершать грех какой-то мерзкий, а что я должен делать как верующий человек? Ну и простите, такой бытовой вопрос. А если тебе очки разобьют? Где оптика? И масса вопросов. И вот я стал по камере ходить туда и сюда, и все эти вопросы задавать Господу. Господи, а как мне здесь поститься? Господи, а как мне здесь молиться? Господи, я не хочу, чтобы мне очки разбили. Господи, а я не хочу, чтобы по мне вши лазили. Господи, а как зубы будут вырывать без обезболивающего? Как это все это? И хожу по камере, все это говорю. Хожу целый день, когда, ну, первый день все это Богу рассказываю. И думаю, ну как же мне молиться начать? Лег в КПЗ на вот этот постамент или настил. Ну, не нары, оно по-другому называется. И лежу и молюсь, Господи, ну как же мне на колени стать? И жду, когда все затихнут, когда все заснут, тогда я на колени стану. Ну как затихнуть? Все первый день в камере, как они то затихнут? Все куда-то ходят, все... И никак же не стать. Набрался смелости. Думаю, все затихли. Встал на колени. Ну, пару слов сказал. Это весь день была молитва. А это было, ну, что-то как показное. А потом знаете, что случилось? На следующее утро они все начали спрашивать, а что ты делал? Говорю, молился. И все, помолись за меня, я хочу на свободу, помолись. Вот новая проблема, молиться за них или не молиться. И вы знаете, братья и сестры, через много лет еду в метро, и вдруг какой-то мужчина пристально на меня смотрит. А потом обращается, говорит, Лукьяновка, тюрьма. Я помню, как ты на колени стал. У меня голова перестала тогда болеть. Оказывается, это был бухгалтер. У него был такой большой, знаете, томы за ним. И он уже на закрытие дела пришел. И шум, ему все это надоело. Сигаретный дым и этот шум. И вот он увидел верующего человека, который на полминуты склонился на колени. И оказывается, даже это у него запечатлилось в душе. И он запомнил. И у него это было перед глазами, даже что-то с головой у него там, так уже облегчение произошло. И вот знаете, дорогие братья и сестры, ни одна моя просьба, которую я, ну, по своей наивности так Богу высказывал, Бог не оставил ее без внимания. Он все учел и благословил, и на все эти вопросы ответил. Я не буду много говорить, всего лишь один эпизод расскажу из этой жизни в лагере. Однажды уже прошел год, и КГБ решило перевести меня из Сибири в Киев. Им хотелось беседовать. А уже к этому времени уже снилась мне колбаса ночью. Я наедался таким вот образом под фуфайкой. Уже немножко истощал. И уже посадили в поезд, в Столыпине еду. А в это время по проходу в этом Столыпине ходит начальник конвоя, сержант. Видно, у него было дело, он там увидел, что необычный человек находится. И сам он был тоже киевлянин. И, видно, искал познакомиться и спрашивает: «За что ты сидишь?» Объяснил ему. Он ходит туда-сюда, конвоируя, потом опять что-то спросит. А потом подходит так к решеточке и через нее консерву подает. «На, кушай!» Держу я в руках консерву, а потом, а чем же ее открыть? Говорю: «Ну раз ты дал, теперь же и открой». Он взял эту консерву, открыл, подал через решетку. Ну а как самому, дети, как вы думаете, можно самому кушать там или нет? Нет, конечно, нужно же приглашать тех товарищей по несчастью. А не хочется, голодный. И вот я первого бужу и говорю: «Слушай, давай покушаем». А он думает, что опять будет тюремный хлеб, тюлька. Говорит: «Нет, не хочу». Я обрадовался. Второго: «А ну-ка давай, покушай». Второй тоже отказывается. А третий был толстый, грузный. Я знал, что он никогда не откажется. Я его тоже: «Давай, вставай». Он спрыгнул со своей, значит, полочки, присел, еще один. «Откуда?» — говорит. А я говорю: «Ворон послал». Он спрашивает: «А что за ворон?» Я ему рассказал про Илью, рассказал про ворона. Он покушал, а потом спрашивает: «А ты не мог бы своего Бога попросить, чтобы еще ворона послал?» Чтобы... И вы знаете, такая хорошая атмосфера, там дальше в этапе с ними. И вот эти люди, ну, благодаря вот такому знакомству мимолетному, задумываются о Боге, задают вопросы. Братья и сестры, к чему я рассказал эту маленькую историю? Самым простым вопросом, обыденным, обращайтесь к Богу. Он наш Отец. И куда бы мы ни попали, пусть мы будем неопытны, пусть это будет тюрьма, пусть это будет на свободе, пусть это трудность будет какая-то, просто говорите Богу о своей жизни, о своих проблемах. Наш Отец, Он никогда нас в беде не оставит. Но это если рассказывать про очередь в зоне на обед, то это не совсем короткое. Тут нужно рассказывать о той ошибке, которую я сделал. Я решил был консультироваться с нечестивцами, что мне делать с зэками. Как раз была Пасха, и я не хотел работать на Пасху, я знал, что нельзя работать, и думал пойти в рабочую зону, ну как бы там не переодеваясь, находиться. И эти зэки меня укрывали там и приняли в свою среду, и кормили вольной пищей, и там и было все. И я 2 месяца не знал, где находится столовая под их покровительством. А потом они поставили условие и сказали, что ты не должен поститься. И поставили такой передо мной, ну, как бы барьер. Но уже этот барьер я не мог преодолеть и ушел куда-то, там рабочая зона на сопке была, в сопке, и начал Богу молиться, потому что грозило мне от них избиение и так далее. Но это я вам кратко так вот рассказываю. И потом они выгнали меня со своей среды, я впервые увидел, что такое на зоне столовая в рабочей зоне, когда огромная масса изголодавшихся людей по звуку гонга бежала к месту, где раздают пищу, отталкивая друг друга. И сзади стояли обычно самые униженные. И если кто пару раз побывал среди униженных, он тоже становился униженным. И я не знал, что мне делать. Оттолкнуть человека, старика, не мог. А в очередь становиться последним, это значит уже попасть в эту категорию. Один раз меня из вежливости товарищи пропустили, ну как бы без очереди. Второй раз, а на третий раз я понял, что мне пришла пора умирать. Что оттолкнуть человека не могу, а кушать тоже немного ты сможешь работы сделать, если не будешь кушать. И вот ушел на ту сопку, Богу молюсь, я говорю, Господи, наверное, пришел конец. Наверное, тут уже моя кончина. Я говорю, Господи, помилуй меня. А те бывшие, которые мне покровительствовали, ходят и усмехаются. Ходят и, ну как там, как ты поживешь без нас? Как ты теперь будешь, ну, со своим постом и со своим Богом? И вы знаете, Бог никогда в беде не оставляет. КГБ, оказывается, обнаружило, что я вольный, ну, в зоне, которая в рабочей, за территорией лагеря. А что-то там было в документах моих, что мне ни в коем случае нельзя выпускать за зону, что я очень опасный. И буквально на другой день меня оставили в зоне и перевели в другой отряд. Таким образом, когда я приготовился к смерти, на самом деле все резко-резко изменилось и поменялось. А остальные по-прежнему вот так вот бежали в строю туда впитаться. Ну, вот такая короткая история.